Глава 14. Я проснулась в отличном настроении. Сон крутился в голове, напоминая о самом лучшем танце в моей жизни. И, конечно же, о самом лучшем поцелуе. Разбудив Альфи щекоткой, я чмокнула ребенка в нос и отправилась одеваться, а затем и умываться. Негоже его высочеству с нечищенными зубами разгуливать. Когда мы спустились, то обнаружили всю нашу гоп-компанию уже за столом. Айнара сноровисто расставляла кружки с чаем. «Садитесь давайте, времени не так уж много», — буркнула провидица, ставя перед нами блюдо с блинчиками. «Ты нас гонишь?» — подняв мохнатую бровь, спросил Агафон. «Да создатель с тобой, дурак старый», — беззлобно фыркнула женщина. «Вы можете упустить важное, пока рассиживаетесь здесь». «Мы отправляемся в столицу?» — деловито поинтересовался Керн. «Нет, вы отправляетесь в графство и ждете». Строго посмотрев на молодого оборотня, отрезала Айнара. «Пока мы сидим в замке, наши родные могут погибнуть!» — возмутился подросток. Я опустила глаза и охнула, заметив на руках Керна острые когти. «Значит так!» — слово взял Агафон, а Керн низко опустил голову, понимая, что на какие-то доли секунд потерял контроль. «Мы возвращаемся в замок и сидим как мышки, ждем указаний!» «Айнара права, нам нельзя сейчас высовываться. Или кто-то хочет поспорить с провидицей?» Никто не возразил, молча уткнувшись в свои чашки. «Вот и славно!» — вздохнула Айнара. «Тогда допивайте чай и в дорогу. Я пока соберу сумку». В полнейшем молчании мы позавтракали. На детей я старалась не смотреть. Они понимали, на выручку их родителям никто не спешит. Но и против ничего не говорили. Кто будет слушать детей? Спустя час мы вышли из дома провидицы, тепло распрощавшись с женщиной. Все же хорошая тетка. «И что, мы возвращаемся домой и будем жить как прежде?» — тихо спросил Агафон. Мужчина сильно сдал. Это видно и по ссутуленным плечам, и по тусклому взгляду. На его лице больше не было ехидной улыбки, а в глазах — авантюризма. Наоборот, во взгляде появилась загнанность, обреченность. Потеря любимой не прошла даром. А как бы чувствовала себя я? Благодаря хорошему воображению, картинка перед глазами встала слишком живо. Руки задрожали, а по спине потек липкий холодный пот. «Нет, не допущу!» Так велела провидица. Вздохнув, объяснила я. «Сама с трудом держу себя в руках, чтобы не отправиться в столицу. Но что я там могу сделать? Дарий стал мне другом за этот короткий срок». «Бравый разбойник и его люди очень помогли, но не отпускает мысль, что все это зря». «Винишь себя?» — усмехнулся мужчина. «Зря. Твое появление здесь было предрешено много лет назад. Думаю, как и вот эти события. Нам остается лишь плыть по течению». «А еще не отказывать в помощи, когда попросят», — пробормотала я, вспоминая, что сказала Айнара о помощниках. «В любом случае, это все позже. Пока нам бы добраться до дома, детей устроить». «Агафон, послушай». Я замерла. «Нам же теперь нельзя в деревню. Как же пропитание добывать?» «Сейчас доберемся до замка и решим. Во всяком случае, на несколько дней нам еды хватит. Дарий кое-что принес с собой, чтобы не сидеть на твоей шее». «Ладно», вздохнув, согласилась я. «Да и рано расстраиваться. В любом случае, можно наведаться в другие деревни. Скупать понемногу, чтобы не привлекать ненужное внимание. Жаль, город далеко, там смешаться с толпой проще». «А что ты говорила о помощи?» — вспомнил мою оговорку Агафон. «Айна рассказала, что к нам придут люди. Если им помочь, то и они отплатят добром. Не знаю, что именно это значит, но от помощи я бы не отказалась». «В чем тебе нужна помощь?» — не понял мужчина. «Агафон, на весь замок двое взрослых людей. Сколько нам придется так жить, неизвестно. Кто-то должен готовить, убирать, заниматься с детьми. И еще вот вопрос. А не придут ли деревенские, разнюхав, что нормальной защиты у нас больше нет? Раньше-то наследник хоть как-то, но был под защитой жрецов. Сейчас мы вне закона». Агафон задумался. Даже как-то помрачнел, что навевало нехорошие мысли. «Знаешь, чинить расправу они не придут», — заговорил мужчина спустя несколько минут. «А вот прийти в пустой замок и поживиться — это они могут». «И что нам делать?» — встревожилась я. «Защититься мы не сможем, да и дети за себя постоять не смогут». «Если Айнара сказала возвращаться домой, значит, так и надо», — твердо сказал Агафон. В ловушку бы нас не отправили. Тем более у нас есть где спрятаться». «Но как долго?» — тихо спросила я. «Как долго нам тут жить?» Айнара вчера сказала, что вихрь событий закручивается, но будет длиться недолго. Скоро все встанет на свои места, юный принц займет свое место, а потерянное обретется вновь. «Что бы это значило?» — усмехнулась я. «Прорицатели — удивительные создания. У них просишь ответ, а они еще больше путают». «Полагаю, они и сами не знают, что видят», — пожал плечами мужчина. «Образы, видения, слова, переданные высшими силами». «Да это понятно, но что делать нам?» Вздохнув, задала я риторический вопрос, ответа на который не было ни у меня, ни у Агафона. Спустя время мы, уставшие и голодные, подошли к тайному ходу. Всего каких-то 10-20 минут, и мы сможем расслабиться. Мы остались в тайной комнате, пока Агафон проверял дом. Не хотелось бы попасть в ловушку, расставленную жрецами. Хоть Айнара и говорила, что такого просто не может быть. Оказалось, жрецы и не думали, что мы вернемся. Дома было тихо и спокойно. Все так, как и до нашего ухода. Дома. Я невесело усмехнулась, подумав, что уже считаю замок своим домом. Увы, но это далеко не так. В этом странном мире у меня нет даже клочка земли. Да даже имени, потому что я сомневаюсь в легальности моего нового титула. Сменится власть, а что будет со мной? Ну что же, если мои услуги няни больше не потребуются, попрошусь к эльфам. Не факт, что меня примут, но, может, повезет. «Виолетта, а где мы будем спать?» — спросил Керн. Оказалось, Керн решил взять шефство над детьми. Мальчишка всем своим видом давал понять, что его друзья не станут помехой. «Боится, что прогоним?» «Это и понятно, защиты у них нет, а нам пока не доверяют». «Комнат достаточно, всех устроим, не переживай», — успокоила я подростка. «Единственное, мне нужна будет твоя помощь». «Какая?» — напрягся Керн. «Детей много, я не справлюсь со всеми. Надо покормить всех, подготовить комнаты». «Мы можем в одной». «Можете», — согласилась я. «Но зачем?» «А если...» — парень замялся. «Если на нас нападут?» «Агафон проследит», — убежденно заявила я. «И если будет опасность, мы спустимся сюда». «Но он уже не молод», — засомневался мальчик. «Будет сложно просидеть всю ночь. Я могу заменить его после полуночи». Я молчала. «Доверить мальчику такую важную миссию?» «Вы не бойтесь», — воскликнул парень. «Я точно не усну. Зрение улучшится, слух тоже. Тем более я смогу быстро пробежаться по комнатам и сообщить о нападении». «Хорошо», — скрипя сердце, согласилась я. «Сейчас Агафон вернется, мы ему предложим такой вариант». Я думала, мужчина будет отнекиваться или сразу же категорично откажет. Но нет. Едва услышав предложение Керна, Агафон ответил, что разбудит мальчишку в час ночи и передаст пост. Оставив детей в столовой, мы с Лией, девочкой-оборотницей, пошли на кухню. Керн тоже хотел, но его пришлось оставить с остальными. Дети признали главного в этом нескладном подростке, поэтому слушались практически беспрекословно. «Лия, отнеси на стол все, что я сейчас тебе дам, хорошо?» Девчушка серьезно кивнула, подойдя ответственно к заданию. Я смотрела на малышку и думала, что, может, я зря переживаю, может, и несложно будет справиться. Быстро почистив овощей, я сварила нехитрый суп, в очередной раз восхваляя магию. Хоть защитный купол и пробили, магия все же работала, создавая возможность не тратить на ту же готовку 2 часа времени. Девочке отдала только тарелки и столовые приборы, сама же отнесла суп. Только когда все покушали, я решилась заговорить. Все же правила были нужны. Да и дети сейчас растеряны, не понимают, куда попали и что теперь делать. Еще и родители незнамо где. «Вы верите провидцам?» — задала я главный вопрос. Дождавшись кивков, продолжила. «Айнара отправила нас обратно в замок с наказом ждать. Чего именно, не объяснила, но дала понять, что здесь мы в безопасности, а проблемы скоро решатся. Сколько времени пройдет, неизвестно. Поэтому я предлагаю ввести правила проживания в замке, чтобы мы друг другу не доставляли проблемы и избежали ссор. Сейчас нам надо быть дружной командой». «Почему?» — послышался детский голосок. Я улыбнулась и сходила за веником. Старый добрый способ объяснить детям, что вместе мы сила. «Попробуй сломать один прутик», — попросила я малыша. Когда у него получилось, протянула веник. «А сейчас?» Веник, естественно, не сломался. Мальчик рассмеялся, поняв мою задумку. Следом взял веник агафон и разом переломил пополам, сурово глянув на ребят. «Но в этом мире есть те, кто способен победить даже команду», — тихо поведал мужчина. «А значит, нам стоит быть осторожными. Все поняли?» Дети улыбаться перестали, уткнувшись растерянными взглядами в стол. Я лишь укоризненно глянула на агафона. «К чему все эти запугивания?» «Так надо», — буркнул мужчина. «Не выходите за пределы замковой стены. Старайтесь не гулять поодиночке. И что бы ни произошло, всегда рассказывайте обо всем взрослым. Сейчас не время геройствовать». Агафон замолчал, укоризненно глянув на Керна. Видимо, подросток хотел что-то натворить, потому что покраснел и опустил голову. Услышать-то он услышал, но вот понял ли. А вот это покажет лишь время. «Раз все отдохнули и подкрепились, то предлагаю подготовить комнаты», — заговорила я. «Предлагаю выделить двое покоев. Одни для мальчиков, другие для девочек. Вам будет не скучно, да и уборка будет проходить веселее. Потом вы будете убираться по графику. Работа на кухне, уборка в общих зонах замка тоже будет по графику. А также мы будем учиться. Наше положение — не повод отлынивать от учебы. Тем более королевству нужны умные подданные. Договорились?» Послышалось нестройное «да», заставившее улыбнуться. «Итак, позже я повешу в гостиной распорядок дня. Те, кто читать не умеет, могут попросить старших прочесть. Надеюсь, ребята не додумаются обманывать малышей», — продолжила я. «Виолетта, внеси в распорядок занятия по верховой езде и владению оружием», — взял слово агафон. «Я буду сам лично заниматься с детьми». «А мы что будем делать?» — тихо спросила Лия. «Как что? Заниматься?» — фыркнул агафон. «Или ты думаешь, девочкам не нужно уметь защищаться или ездить на лошади? В нашем доме не будет разделений на мальчиков и девочек, по крайней мере, в делах». Ребята повеселели. Видимо, они воспитывались похожим образом, что нисколь не странно, учитывая, в каких условиях растили детей. «Тогда все за работу», — улыбнувшись, скомандовала я. «Альфи, ты не против, если мальчишки будут жить в твоих покоях?» «Нет, Ви», — как-то заторможенно отозвался Альфи. «Вот и славно. Девочки будут жить в соседних покоях. Агафон, покажи, пожалуйста. И выдай ведра с водой, пока мы с Альфи сходим за средствами». Приобняв подопечного, я поднялась с ним в свои покои. «Альфи, что не так?» — прямо спросила я, усаживая ребенка в кресло. «Ты теперь всехняя мама?» — тихо спросил мальчишка, пряча взгляд. Вопрос меня озадачил. «Кто я им? Временный опекун? Но точно не мама. Более старшие ребята это понимают. А малыши? Если мы здесь не на месяц-два, а на годы?» «Я не знаю», — честно ответила я. «Я не знаю, что с их родителями и как долго мы пробудем здесь». «Я хочу, чтобы ты была только моей», — упрямо заявил Альфи. «Я и так только твоя», — рассмеялась я. «Но и детей, оставшихся без родителей, я бросить не могу. А ты, как будущий король, тоже должен заботиться о своих подданных. Договорились?» «Договорились», — вздохнув, согласился малыш. «Тогда бери вот это», — я ткнула в порошок, — «а я возьму тряпки». «А это что?» — Альфи сунул в пакет любопытный нос и от души чихнул. «Средство, которое убивает микробов и очищает грязь», — рассмеялась я. «Пробовать не рекомендую, иначе живот болеть будет». Альфи серьезно кивнул и двинулся за мной на выход. А в импровизированной детской, которая пойдет девочкам, шла работа. Агафон и Керн притащили еще одну кровать из соседних покоев. «Маленьких нет», — объяснил мужчина. «Так что девочки будут спать по двое на кроватях. Мальчишкам сделаем так же». «Хорошо, тогда идите к мальчикам, а мы здесь уберемся», — кивнула я. Насыпав порошка в воду, я дала девочкам по тряпке и огласила фронт работы. «Протирайте все, что видите, кроме мягкой мебели. Даже стены. Зеркало и пол пока не трогайте. Окно тоже». Девочки кивнули, с любопытством косясь на пену в ведре, и принялись за работу. Я же полезла на окно снимать шторы. Они были пыльные настолько, что даже дотрагиваться было страшно. Но ничего, вместе мы справимся. А там, глядишь, помощники придут. Вопрос только, какую именно помощь попросят и сможем ли мы ее оказать. А еще я думала, что, может, зря мы все это затеяли. Может, проще было отправить детей в соседние королевства? Вот бы знать наверняка, какой поступок верный, а какой принесет проблемы. Впору начать молиться. Только вот знать бы кому.